Облаченный в броню золотого отлива стареющий мужчина заставлял себя чувствовать первоклашкой перед старым и страшным директором, если подбирать наиболее знакомую мне аналогию. И этого я совершенно не стыдился, хотя всегда был смелым малым. Светящийся золотом левый глаз пронзительно осмотрел нас, вставших на колено, после чего и так не особо довольное лицо скривилось, заставив внутренности похолодеть. Уверен, я сейчас пропотел как никогда раньше. Только вот решимости не хватает проверить, знание этикета при царе девяти миров и давление от одного его присутствия останавливают меня от этого. Знали бы вы, как много мне сегодня верных и славных подданных нажужжили в уши про вашу верность и полезность девяти миров, в разных вариациях, но все одно и то же. Не обольщайтесь, юнцы, я никого не послушал, принял во внимание, не более того, даже насчет тебя, сын Вилли. Глухими глыбами падали слова царя, и увидев вас лично, скромность и понимание своего места передо мной в вас все-таки есть. Верноподданничество, ха, мой царь, попыталась было встрять Христ, когда один на несколько секунд замолк. Молчать, хлестко отреагировал всятец, ударив древком Гунгнера по полу. Волна чистой магии, разошедшаяся от места удара, заставила нас еще сильнее прижать ноги и колени к полу. Слышал уже. Повторять нет надобности никакой. Я полуслепой, но никак не глухой. Но даже оставшийся глаз мой видит все так же отчетливо. Нет в вас того, что вы хотите представить передо мной. Мне это не нравится. Но я понимаю, что было бы крайне глупо ожидать иного от воспитанников и наследников Тинлуна. Славился мой соратник совсем иными качествами, и их вам стоило восхвалять. Могущественный мужчина отчетливо давал понять, что видит всех насквозь, и это здорово отрезвляло. Казалось бы, выдуманная вселенная, над обитателями которой у тебя имеется ощутимое преимущество в виде предзнания. Даже после столетий во мне присутствовало ощущение некой элитарности, возвышенности над коренными жителями Марвела, но сейчас его из меня выбили наглухо, и слава сидящему передо мной стареющему мужику, сделали это достаточно мирно. Наоборот, это среди жителей моей родной вселенной не встретишь столь могущественных и умных разумных, и им впору возвышаться над моими, ГМ, одновселенниками, нежели наоборот. Я был рассержен именно этим, а не инцидентом с мировым древом, пояснил тем временем один, несколько смягчившись. Теперь перейдем непосредственно к нему. Я выслушала произошедший Матейр, но теперь мне нужно услышать и тех, кого это касается напрямую. Говорите все без утайки, ибо мой суд будет справедлив. Весьма категорично закончил всятец, но у нас даже мысли не возникло провякать о какой-либо несправедливости проведения суда над невиновными. Мы просто поведали все, без утайки, потому что еще помнили об словах мастера, который совершенно четко выразился на этот счет. Да, и в итоге мы проснулись на остатках острова, завершил рассказ я, настороженно мазнув взглядом по фигуре царя, подле которой находилась и его царица. Фридга тоже впечатляла, хотя и поменьше мужа, в том числе и красотой взрослой, человеческих лет 35 на вид. Все-таки сейчас до канонного 21 века еще более 1500 лет, судя по отсутствию Тора. Занимательно, ничего не скажешь. Спустя несколько секунд глядения в одну точку, выдал один. Прямо говоря, не будь вы учениками моего старого и надежного знакомого, я бы засунул вас в одно из самых охраняемых мест Асгарда и запер вас там навечно. И если бы невероятная негативная реакция Игдрасиля и иные последствия, вовсе бы стер с лица девяти миров во избежание. Мой муж, привлекла к себе внимание Фридга. Успокойтесь. Ваш гнев сейчас вам не друг, не бьетесь вы на поле боя. К тому же Вилли сын вашего брата. Послав в нашу сторону ободряющий взгляд, обратилась она к своему супругу. Кстати, а папаша где мой? Он не должен там заступаться за сына, не ее, ХММ. Чуть успокоился будущий отец громовержца. Возвращаясь к моему решению на ваш счет, несмотря на все плюсы, я вижу и существенные минусы в сложившейся ситуации. Рисковать так сильно я не могу, безопасность девяти миров превыше всего, а потому выношу свой вердикт. И он таков, до тех пор, пока вы не научитесь в совершенстве применять полученные вами знания от мирового древа, и соответственно, управлять дарованными вам силами, я отправляю вас в ссылку в Мидгард. Там вы не сможете навредить моим подданным. На смертных Одину было очевидно плевать. Несколько обидно, но ожидаемо. Если люди на других людей плюют, что тут говорить про иные расы? И у вас будет масса возможностей отточить дары Игдрасиля. Немало там скопилось брошенных изделий асов, ванов и альвов. «Благодарю, мой царь», — тут же хором произнесли мы с Хуа, мысленно уже 200 раз повторив эту фразу по пути сюда, потому что иного ответа на любое решение Одина и не подразумевается. «Да, тирания», — скажет выросший в гуманистическом обществе. «Необходимость», — скажу я как тот, кто прекрасно понимает, к чему привело это самое гуманистическое общество. «Ступайте, и не разочаруйте мое доверие, Феникс и Орел, что обучились у старого дракона», — напоследок промолвил царь богов. Глава 13. Мидгард. Китайцы, монахи. Винлин. Позднее. Естественно, с голой задницей в Мидгард нас не выпнули. Нас хоть и ссылали, но это было не высылкой декабристов в Сибирь, а скорее почетной ссылкой неудобной, но знатной фигуры в задницу мира, коим земля сейчас и являлась. Потому нам выдали целую кучу вещей, чтобы мы могли обосноваться среди смертных варваров, коими сейчас считают людей. Надо сказать, в этом с ними будет согласен любой житель 21 века. В итоге, нагруженные баулами с серьезно расширенным магией пространством, привет, Гарри Поттер, мы шагали к Хеймдаллю. С этим мы сможем устроить нормальную жизнь даже среди смертных. Довольно промурлыкал я, покосившись на свой гигантский рюкзак. Кажется, он там как-то по-особому назывался у моих бывших собратьев по расе, но я уже и не упомню. Да и плевать, асы с этим не заморачиваются, не выдумывают особые названия, и я не буду. Внутри находились все устройства, которые позволят жить среди античных варваров с полным удобством и самообеспечением. В общем и целом, этот набор юного путешественника позволял с комфортом устроиться и на планете без атмосферы, что уж говорить про Мидгард. Я слышала, смертные там листьями подтираются. Нервно передернула плечами красноглазая близняшка Нуисинь. Бе-е-е, мерзость. В этот раз соглашусь, кивнула ее сестра, прикрыв глаза в отвращении. Да, близняшки тоже отправились с нами. Царь Асгарда рассудил, что сами мы можем с осваиванием новых сил и не справиться, а потому решил приквартировать к нам сведущих в магии людей. А чтобы это не выглядело как еще один метод контроля, выбрали наших более-менее знакомцев. Ведь для наблюдения всегда есть Хеймдалль, да. Правда, в отличие от нас для них это была не ссылка, а работа, а посему в качестве оплаты всеотец позволил скопировать часть библиотеки Асгарда, за знания в которой сестрички были готовы с нами в Мидгарде и 1000 лет просидеть, и друг дружку удавить. Сомневаюсь, что там все настолько плохо. Они ведь тоже часть 9 миров. Моя прелесть, как всегда, думала о всех лучше, чем они являлись на самом деле. Ничего, эта наивность быстро выветрится, когда она попадет в славные античные времена. Прибудем, увидим. Пожал плечами я, заходя в управляющее здание Бевреста. В конце концов, мы отправляемся в место, когда-то бывшей колонии Ванахима, пусть и неудачной. «Вы готовы?» – вопросил Хеймдалль, уже стоявший с мечом возле управляющего устройства. Неудивительно, наверняка он наблюдал за нами все время ходьбы по Радужному мосту. Получив в ответ согласие от всей нашей четверки, асгардец продолжил. «Тогда, постойте!» Услышав знакомый голос, я увидел вбежавшую за нами следом розоволосую альву, Эйр. И когда, спрашивается, она успела, за нами ведь никто не шел. Я тут кое-что решила вам передать. Бросив извиняющийся взгляд в сторону самого белого из асов, подошла к нам длинноухая. Вот здесь, мне протянули уже знакомый свиток Бёра. Я собрала информацию по всем или почти всем выкинутым в Мидгард неудачным и относительно удачным поделкам мастеров Асгарда, Ванахима и Альфхейма. За других не ручаюсь, тут нужно больше времени. О, большое спасибо. Чуть склонил голову я. Такое действительно пригодится. Список выброшенных в отстойник вещичек пригодится. Чую, нам не раз придется с ними сталкиваться. Любят люди откапывать всякие опасные хрени и использовать их. Тем более во вселенной с супергероями и суперзлодеями. Ага, все-все, больше не мешаю. Натолкнувшись на чуточку недовольный промедлением взгляд Хеймдалля, приподняла руки скандинавская эльфийка, отходя подальше. Когда Беврест подхватил нас, по телу пронеслась знакомая дрожь, после чего мы за несколько мгновений оказались под рассветным небом, давно позабытым рассветным небом. Все-таки подобные виды в Мидгарде и на Ванахиме отличаются, и, увы, не в пользу последнего. Поднявшись с колена и мельком оглядев отметку на земле от действия Радужного моста, я помог подняться близняшкам, что в первый раз перемещались таким способом. Нет, самим Беврестом они наверняка перемещались, но перемещение с помощью моста в уже знакомые устройству точки было гораздо более мягким, нежели чем отправление в совершенно новую точку. Итак, где это мы оказались? Почесав подбородок, я оглядел окрестности. Не знаю, но здесь красиво, оценила вид Хуа, вставая рядом. Теперь я понимаю, почему предки выбрали это место для своей колонии. Прикрыв рот широкими рукавами, восхищенно протянула синеглазая близняшка. И тем более мне непонятно, почему ничего у них не получилось. Некоторое время мы просто стояла, наслаждаясь видом. Не знаю уж, сколько прошло часов, но мы отмерли только тогда, когда солнце порядком взошло. Еще одно преимущество Асгардца, благодаря которому я стал себя больше ассоциировать именно с моей нынешней расой, нежели человеком, последние не могли столько времени недвижимо любоваться столь прекрасными видами. Порой, после многочисленных тренировок, спаррингов и прочего активного времяпрепровождения хочется просто молча постоять и понаблюдать за природой. Все, заканчиваем. Отмер я, хлопнув в ладоши. У нас, кажется, гости. О, смертные! Перевела взгляд красноглазая близняшка на находящихся неподалеку людей. Чуть ниже той возвышенности, на которую нас переместил Беврёст, с распахнутыми ртами и глазами на нас глядела кучка местных китайских крестьян. Небожители! Начали шептаться они, падая на колени. Энда, с их точки зрения мы впрямь похожи на неземных существ, и по сути, ими и являемся. Не с земли ведь. Плюс мы были на их фоне слишком непохожими на людей. Слишком чистые, слишком красивые, слишком гордые на вид. Слишком разительные отличия от угнетенных крестьян, которых в Китае древности вряд ли за людей считали, потому что они слишком уж многочисленны. И это не говоря о том, что наша одежда весьма богата на вид, а волосы так и вовсе не человеческих оттенков. Это место неплохо для организации нашего дома на ближайшие столетия, но думаю, нужно выбрать место подальше от людей. Вообще, я не прочь пообщаться, социопатией не страдаю, однако мозги у меня имеются и я понимаю, что общих тем для разговоров у нас банально не будет. У крестьян куча своих дел, и на празднество времени нет. Я дождусь от них лишь поклонения, но никак не равного диалога. К тому же буду отвлекать от работы, а это помешает им нормально выплатить налоги, десятину или что тут у них. Я ожидала, что местные будут красивее. Разочарованно вздохнула Нусинь. Ну серьезно, такая красивая планета, а местные, неужели потомки ванов выродились? В это, покачала головой близняшка, не оскорбляя их, они не виноваты, что родились такими. Осуждающе глянула на нее Хуа, сложив руки на груди. Они ведь нас понимают из-за всеязыка. Ах да, точно, всеязык. Возможность полумагических или божественных рас понимать все языки благодаря специализированной части мозга, которой нет у людей, и которая гораздо более магическая, нежели материально-органическая. Ладно, ладно, не хмурь свое милое личико, тебе вообще не идет. Отмахнулась алоглазая. Пойдем, что ли узнаем, что у них тут по обстановке. Свиток Бёра показывает, что мы где-то посередине территорий, которые были выбраны в качестве территорий будущей колонии. Мало ли, может кто-то сохранил наше наследие, с такими можно будет проще вести дело и узнавать насчет того, на чем можно будет протестировать ваши новые силы. Удивительно рассудительно для тебя, сестра, чуть улыбнулась Фуэсинь, но мысль здравая, не возражаете, почему нет, поболтаем, хотя от местных крес. Так стоп, такого слова у асов и ванов нет, от местных фермеров вряд ли много узнаем. Подойдя к крестьянам, уткнувшихся лбами в землю, я аккуратно поднял самого старого из них, после чего мягко произнес, приветствую тебя, смертный, раз уж нас посчитали за местных небесных существ, даосов или кого там подобного, не буду развенчивать этот миф, все равно не поймут. Имя мое, Винлин, могу ли я поинтересоваться у тебя, как называют это место, и кем является его владетель, и кто царствует над ним? Как общаться с необразованными крестьянами я не знал, а потому в своем разумении попытался максимально упростить вопрос. В конце концов, что должен знать крестьянин? Как называется местность, в которой он родился и вырос? Кто их непосредственный феодал и кто царь-батюшка? Страны могут меняться, но смысл один и тот же. Некоторое время старик переваривал мои слова, после чего осторожненько так заговорил. А благороднейший Даос Ван, этот ничтожный смеет выразить вам свое почтение. Вы находитесь неподалеку от истока реки Ханшуи, владеет нами благородный Хуан Ви, а служит он великому Чувану, Хуайвану, и вновь головой в землю. Понятнее не стало, тихо пробормотал я. Скажи мне, смертный, где меньше всего обитает тех, кто обрабатывает землю и получает рис. На северо-востоке, а благородный Даос Ван, вновь приподняв голову, промолвил старик. Злобные существа обитают там, хватают детей молодых и стариков немощных, вроде меня, и пожирают прямо на наших глазах. А благородный Даос Ван, защитите нас от зверей страшных, порождений тьмы и ночи. Вовек благодарны вам будем, и спутницам вашим. И вновь лоб в землю. Энда, раболепие так и хлещет. Поговорю я, и дам тебе ответ, смертный. Ободряюще улыбнувшись и уже не слушая благодарности крестьян, я вернулся обратно к девушкам. У тебя выдающийся дипломатический талант, Винлин. Удивленно приподняла брови синеглазая близняшка. Я половины их слов не поняла, хотя понимаю их язык. Там, собственно, ничего сложного нет. Изобразив неловкость, почесал я затылок. Эти смертные, они очень простые. Их технологии ужасно отсталые, оттого им приходится самостоятельно, руками собирать пищу на пропитание. Пожал я плечами. Я много читал о йотунах, как о наших главных врагах, ну и там было кое-что про их строй, и как они живут в Йотунхиме. Не скажу, что обитатели Мидгарда слишком отличаются в плане жизни, с поправкой на их слабости и отсутствие, как я понимаю, маги. Все равно впечатляюще, Винлин, обратила на себя внимание Хуа. Наши архивы ужасно неполноценны в отношении местных жителей, и понять все это так быстро. Да ладно тебе. Признаться, я несколько смутился. Похвала была откровенно незаслуженная, ибо сейчас я понял местных исключительно за счет факта предыдущей жизни. Забудем об этом. Слышали, о чем сказал этот старик? Да, местные монстрики. Будет интересно посмотреть, что же такое терроризирует смертных. Энергично кивнула Нойсень. Если там практически не живут обитатели Мидгарда, мы сможем там обосноваться, и нам не будут мешать. Согласно кивнула ее сестра. После истребления неких существ, разумеется, тогда не будем медлить. Довольно кивнул я. В моей голове уже поселились знания, как использовать ветра Хрёсвильга, и мне чертовски не терпится применить их на ком-нибудь. Хуа, спустя несколько дней, это место, здесь хороший воздух, а глаза радуются виду. Оценила девушка место, в которое они прибыли после относительно короткого пути. Мидгард вращался вокруг своей оси примерно с той же скоростью, что и Ванахим, так что на некоторые различия во времени Хуа предпочла не обратить внимания. Встретившиеся нам смертные называют это место горой Тайшень. Пусть мы порядком удалились от тех местных, что мы встретили в первую очередь, но так даже лучше. Пожал плечами Винлин, удовлетворенно сверкнув чуть засветившимися бирюзовыми глазами. Это тоже была одна из особенностей полученных ими сил, выяснившаяся за время пути. В случае более-менее ярких эмоций магия в их телах подсвечивала радужки глаз, а также вокруг них проявлялись либо порывы ветра, в случае Винлина, либо всполохи пламени в случае самой Хуа. Пока что это не мешало, но девушке хватило ума предугадать, что если эмоции будут сильнее, то и неосознанное проявление новых сил также будут могущественнее, что собственно и произошло во время боя с существами, встретившимися им по пути, которые на деле оказались простыми гигантскими приматами, поделкой одного светлого льва. Тот был студентом Королевской Академии Альфхейма и в качестве одной из своих работ использовал приматов Мидгарда, а получившийся в итоге результат выбросил обратно. Ничего особенного в них не было. 2,5 монстра и примерно 1/5 часть силы нетренированного вана, пушечное мясо, как выразился Винлин, всегда много знавший о смертных. А ты займешься постройкой дома. Моргнув, Хуа обратила внимание на шедший тем временем диалог. «А почему именно я?» Удивленно возмутился парень, сложив руки на груди. «Потому что мы займемся знаниями Одина и поможем милашке Хуа начать осваивать свои силы, а ты мужчина!» Наставительно приподняла Нойсень. «А борода Одина, а предки, мы в мире смертных всего несколько дней, и всего пару-тройку раз контактировали с ними же. Когда вы успехи нахвататься их глупых понятий о положении полов в обществе, продиктованных их физиологическими отличиями», схватился за голову темноволосый, качая головой. «Нам нужно замаскироваться под смертных, дабы нас воспринимали слабаками и в случае чего недооценивали. Это простейший тактический ход». Явно поймав вдохновение, принялась вещать бойкая близняшка. Хуа чуть улыбнулась на такую непосредственность. Не совсем правильная для воинов вещь, конечно же, но ее знакомая не воин, а заклинательница небес, так что, наверное, это вполне естественно иметь отличия в необходимом идеале характера, а для этого нужно начинать с малого, с повседневных вещей, дабы не проколоться, гордо закончила Алоглазая, явно гордясь за свой план. «Ох уж эта женская логика», — несколько непонятно произнес Винлин, укрыв лицо в ладони и тяжко вздохнув. Приподняв брови, Хуа уже хотела обратиться за пояснением его слов, но Нуисинь вновь заговорила. «Что еще за женская? Наша логика чем-то отличается от твоей?» Не переставая возмущаться, она продолжила. «Это вообще-то, как там это в галактике называется? Точно, сексизм. То есть заставлять меня строить дом, пока вы будете сидеть и изучать магию, не сексизм?» Хмыкнула Сгордец, и увидев ошарашенно удивленное выражение лица близняшки, Хуа тоже не смогла удержаться от смешка, как и Фуэсинь. В итоге через несколько секунд уже все потешались над насупившейся красноглазой заклинательницей. «Ладно, ладно», — отсмеявшись, продолжил бирюзовоглазый, «так уж и быть, займусь постройкой, но потом ожидаю от тебя полной самоотдачи в деле моего обучения, уж не сомневайся», — многообещающе сверкнула глазами девушка, явно намереваясь гонять мужчину Хуа до изнеможения. Прокрутив мысль в голове, дочь Тинлуна почему-то нашла ее неприятной. Это было странным, а потому, не особо церемонясь, Хуа тут же задала Винлину вопрос по этому поводу. Тот вроде как в этом всем лучше разбирается, так что с ее стороны будет весьма разумно адресовать вопрос именно ему. Ха-ха-ха-ха-ха. Переводя взгляд с самой Хуа на почему-то удивившегося парня, красноглазая близняшка расхохоталась в голос, едва не упав на спину. «Ой, не могу, Винлин, там же», старательно пряча улыбку. Я все-таки смог кое-как объяснить причину смеха близняшки и заинтересованный взгляд второй из них. Это густо покраснела моя ненаглядная, мгновенно вспыхнув и уронив взгляд, похоже, от стыда. «Милашка», — озвучила мои мысли красноглазая заклинательница. Сделав несколько стремительных шагов вперед, я без всяких промедлений заключил Хуа в объятиях, позволив скрыть последствия стыда. «Мила», — продолжала умиляться с картины наших отношений Нуисинь, но я в ответ лишь усмехнулся. Эта Хуа может смущаться, ибо с социализацией у нее определенные проблемы, хоть и не доходящие до социопатии. А вот у меня с этим благодаря прошлой жизни все получше. Да, хмм, резко перехватил я прилетевший в меня кинжал. У нас гости. Мгновенно собравшись, Хуа также перехватила обеими руками еще парочку аналогичных метательных железяк. Следом, не церемонясь, на нас налетели сразу несколько мужчин и женщин в тибетско-монашеских одежках и попытались избить. Будь они обычными смертными, я бы рассмеялся, но эти ребята были несколько необычнее, ибо у обычных людей кулаки не светятся оранжевым цветом и оставляют небольшие, но все равно синяки на руках ашасгарца после жесткого блока. Небольшая боль, прострелившая меня после последнего, весьма взбудоражила меня. Я-то думал, что среди людей мне придется чувствовать себя типичной Мэри Сьюхой, но мои бывшие собратья по расе как всегда смогли удивить. Интересно, не стал скрывать своей заинтересованности я, пытаясь натужно вспомнить, что за суперсилой меня пытаются отхреночить. Бой с Хуа не позволил бы мне лишних мыслей, но сражающаяся против меня монашка серьезно уступала мне в навыках, хотя и была для человека очень неплоха. Не то что я дискриминирую своих бывших собратьев по расе, просто объективная разница в физиологии и количестве времени для тренировок. Раньше я не слышал о тебе, чужак. В очередной раз не сумев зарядить мне по корпусу, заявила откинутая назад монахиня. Весьма миловидная на вид, но почти полностью лысая голова портила картину, как по мне. Особенно когда эта бритоголовая пытается ухватиться за уже мой хвост волос. Увы, носить короткие волосы для асгарца или вана столь же странно, как для рядового армии России 21 века, длинные. Выделяться аки белая ворона было не по мне, так что за столетия длинной шевелюры я к ней привык и стал считать частью своего образа. Да и стиль боя у этих рас всегда компенсировал возможность захвата за волосы, что не так-то легко сделать в бою, как бы там ни заявляли всякие диванные эксперты. «Еще услышишь», — усмехнулся я, говоря на том же диалекте китайского. «Отвечай, кто таков, чужак?» «Очередной культист, поклоняющийся монстрам и получающий от них силу». Не давая ответить на собственный вопрос, эта лысая бестия вновь налетела на меня, пытаясь задеть своими необычными кулаками. В них определенно концентрировалась магия, но вот подробности мне были неизвестны. Это чем-то походило на наполнение оружия магической силой, как нас учила длинноухая валькирия, но разница все равно была видна. «Ладно, потом узнаю, что это». Следует насладиться боем и наконец-то нормально протестировать дар мирового древа. Отведя новую серию кулаков, я использовал преимущество в скорости и контратакой, переходящей в обычную связку ударов, сразу же загнал противницу в глухую защиту. Синяки на ней заживали удивительно быстро, однако мои удары могли дробить ее кости, что для монахини было уже гораздо более неприятно. В удачный момент, прищурив глаза до состояния щелочек, я резко распахнул их, после чего прямой удар правой рукой монашки внезапно и резко уходит в сторону, подхваченный появившимся ветряным потоком бирюзово-зеленого оттенка. Следом уже мой кулак подхватывается ветром и с гораздо большей силой впечатывается в грудь потерявшей равновесие противницы. «Фью-ю-ю!» – присвистнул я, когда увидел, насколько далеко отлетела монашка. Пару ребер я точно ей сломал, полет на 30 с лишним метров гарантировал это. Столь ошеломительный полет на миг прервал все схватки вокруг. Несколько монахов, получавших нешуточных люлей от Хуа и близняшек, пялились на меня широко распахнутыми зенками, а девушки, крайне заинтересованно. Для начала проясним, мы в этих местах всего несколько дней. Решил я пока не раскрывать нашу инопланетную природу. Если получится, заставлю нас считать всего лишь обычными людьми, пусть и сильными, мало ли сколько старых врагов ванов могло остаться на бывших территориях неудачной колонии, и не являемся никакими культистами. Да, мы и впрямь поторопились, явно сквозь силу, но все-таки признал один из монахов, чуть опуская посох, и действительно совершили ошибку. Вы не похожи на тех опустившихся людей, что служат чудовищем. Еще раз оглядев нас, мужчина вздохнул, окончательно убирая посох из боевого положения. «Позвольте нам проверить нашу вспыльчивую сестру, что предпочла думать кулаками, а не головой». «Без проблем», – пожал я плечами, отходя к девушкам. «Пока не выдаем себя за ванов, а изображаем смертных», – максимально тихо прошептал я, практически одними губами. На меня вопросительно поглядели все три уроженки Ванахима, но я подал знак пальцами, мол, потом объясню. Удовлетворившись этим, заклинательница и Хуа повернулись к собравшимся вокруг поднимающейся соратнице монахам. «Просим прощения за произошедшее. Наша сестра оказалась весьма поспешна в своих суждениях и будет наказана за это». Выступил вперед наиболее взрослый из монахов. «Надеюсь, этот инцидент не повлияет на наши дальнейшие отношения. Если вам требуется компенсация за происходящее, мы ее предоставим. В ее качестве мы просим рассказать о том, кто вы такие, подробно», быстро сообразила моя ненаглядная, с ощутимым интересом уставившись на смертного. «Это разумно, только попрошу об этом не распространяться. Наш орден не раскрывает свое существование среди обычных людей». Несколько удивившись столь простому решению конфликта, старый мужчина тем не менее быстро взял себя в руки. «Не будем, смысла в этом для нас нет. Мы собираемся жить в уединении, в том числе и от обычных жителей этих земель». Пожав плечами, успокоил я монаха. «Что ж, тогда позвольте представиться, я старший монах Гуанджи из Ордена Матери Журавля», — чуть поклонился он. «Мы изучаем боевые искусства и познаем себя в уединении, а также защищаем простых людей от монстров, что в изобилии населяют эти земли. Происходим мы из Кунлуна, одного из семи небесных городов». «Ох, что же это, о них же знает каждый. Тогда могу заверить вас, что причинение вреда обывателям не входит в наши планы. Монстры также являются нашими врагами, и с ними наша встреча произошла не так давно. Что же до остального? Мы пробудем в этих землях некоторое время, после чего вернемся обратно. Куда, увы, не имею права говорить», — сохраняя расслабленное выражение лица, объяснил я, принимая к сведению полученную информацию. «Быть может, позднее нам даже удастся обменяться познаниями в наших боевых искусствах, отличия в которых мы все уже заметили. Быть может, но все будет зависеть от решения старейшин. Вы же не будете возражать против того, что мы расскажем им о вас, уважаемый Винлин», — подсказал я. «Нет, не будем», — чуть качнул головой я, уже догнав, что это местные силы добра. «Вряд ли те ребята, что в каноне учили доктора Стрэнджа, но явно схожая стилистика. Будет неплохо с ними законтачиться. Может, позовут на какую драку против зла, где можно будет неплохо размяться. Я же тренируюсь как раз для того, чтобы влезать во всякие события с возможностью сохранения собственной шкурки. «Тогда мы покинем вас, уважаемые». Раскланился монах и спешно покинул наше поле зрения, отправившись куда-то на запад. Забавные смертные. Тут же высказалась самая бойкая из близняшек, и сила у них интересная. Неужели сами дошли? Вероятно. А может, кто из наших бывших колонистов создал и обучил смертных? Тем не менее, я предполагаю, что нам лучше не выдавать, что мы не мидгарцы. Что-то помешало предкам Хуа обосноваться здесь, и мы не знаем что. Вряд ли оно истребляет смертных, раз они еще существуют в этой части Мидгарда, но вот на нас может напасть. Объяснил свои мотивы я. В конце концов, после событий с той пресловутой охотой, демоном на фестивале и прочим подобным, я окончательно уверился в том, что буду влезать только в те драки, в которых мне не начистит морду с гарантией. Я пока не настолько крут, чтобы практически в одиночку смахиваться с тем, что погубило целую колониальную экспедицию в Анахима. Разумно, оценила Хуа, уважительно сверкнув глазками. Близняшки тоже согласились с моей идеей, после чего мы наконец приступили к своим делам, которые и так из-за нападения были отложены. Монахи матери журавля. Позднее. Почему мы вообще ушли? Убежали, словно поджав хвосты. Да, тот хрен был силен, но помимо него была всего одна противница, защищавшая тех мелких сучек. Разорялась уже подлеченная монахиня. Глупая, вспыльчивая Чжуси. Старый мужчина чуть ускорился и дал подзатыльник молодой женщине. Вы с ними были слишком уважительны, мастер. Не особо утихнув после удара, продолжила она. Глупая девчонка. Ты даже не сподобилась прочувствовать их внутреннюю энергию после прикосновений. Ты всегда была плоха в чувстве ци, но здесь ты вообще его не применила. Кандидат в железные кулаки называется. Раздраженно, в том числе и потому, что пришлось унижаться перед молодыми, но сильными сопляками, махнул рукой почти старик. Да ничего в них особенного нет, проворчала бритоголовая, недовольно морщись. Почему-то ци отказывалась быстро лечить удар, нанесенный тем подростком. Поясняю специально для тебя, вспыльчивая женщина. Я никогда такого не встречал. Внутренняя сила той беловолосой, с которой я сражался, огромна. Чудовищная мощь. Ха-ха, вздохнул монах. А обратила ли ты внимание на их навыки? Они совсем не соответствуют возрасту. Даже пользователицы вроде нас стареют, и им может быть максимум вдвое больше. Наш отряд один из лучших, и это признают все. Но нас разделывали как детей. Одна из них, даже не оба, и она не дралась во всю силу, добавляя еще и то, что они каким-то образом могут управлять пламенем и ветром. Мы получаем очень серьезных бойцов, которые серьезно изменят нынешнее положение дел, а благодаря тебе наше с ними знакомство началось столь агрессивно. Хуже сделал бы только наш радикальный старейшина. Не собирался переставать песочить молодую женщину-монах, и так как мозги у кандидатки в главные защитники их ордена, железные кулаки, все-таки имелись, бритоголовая женщина чуть покраснела и увела взгляд вниз. Сказанное старшим было логичным, разумным, и ей стоило это понять раньше, и не бросаться в бой только лишь из-за подозрений. Даже если эти сраные чудовища и поклоняющиеся им культисты убили ее старшую сестру, это оказалось принять, но Чжуси не просто так стала кандидаткой. Остыть она могла, в отличие от некоторых. Да и сравнение с тем старым придурком старейшиной серьезно так охладило ее пыл. Вот на кого-кого, но на этого старого пердуна она не хотела быть похожей. Наконец-то ты все поняла. Вновь тяжело вздохнул один из главных наставников Чжуси. Несмотря на все, я верю. Мы все верим в то, что именно ты станешь железным кулаком, а потому надо будет кое-как подкорректировать мотивы и описание нашей встречи. Никакой лжи, но старейшины всегда ценят подобное. В конце концов, главный защитник Кун Луна не только кулаками должен махать, но и головой думать. Чего ты пока не хочешь делать? Да поняла я, старший, обреченно воскликнула монахиня, закатив глаза. Увлеченные разговором, они так и не заметили, что все это время за ними наблюдала необычная птица неприметных цветов, целиком выполненная из металла и дерева. Глава 14. Кун Луни Саржо Лама. 540 год до Эны Винлин. 50 лет спустя. Полвека прошло. Медленнее, чем раньше. Предыдущие в моем субъективном ощущении пролетали намного быстрее, и годы вообще не ощущались таковыми, нежели когда я был человеком. Не знаю, что именно на это повлияло. Люди, к которым мы иногда выходили полюбопытствовать, либо то, что мы здесь сидим без каких-либо контактов с другими долгожителями за исключением близняшек и Хуа, которые живут в темпе весьма приближенном к человеческому. Но в сущности плевать, рано или поздно я бы начал изменяться, банально взрослеть мозгами, и увы, этот процесс даже живущие 5000 лет существа избежать не могут. Чем занят? Появилась рядом со мной Хуа, став заинтересованно рассматривать мое лицо. Философствую и размышляю попусту. Порой накатывает, особенно сейчас, когда мы ничего не делаем. Недовольно вздохнул я. 50 лет, конечно, не хватило, чтобы мы переняли от заклинательниц все их знания. Но ту их часть, которая необходима для контроля и изучения знаний, полученных от мирового древа по его же дарам, мы все-таки изучили. Однако сразу после этого мы уперлись в стену, ведь в этой сфере магии знания наших близняшек кончились, а выданная Одином информация пока что была слишком сложна даже для таких талантливых личностей, как Фуэсинь и Нуэсинь. Им необходимо было время, время и еще раз время. Да, именно талантливы. Мастер говорил, что такого не существует, но объективные факты говорят, что такое понятие и впрямь существует. Что ж, даже наш мастер не идеален во всем, как бы мне не хотелось считать таковым того, благодаря кому я имею сейчас столь многое. Чую, нам придется поспорить с ним об этом, когда вернусь в Ванахим. Размышления полезны, но ты погрузился в них слишком глубоко. Правильно оценила мой видок голубоглазая, мягко улыбнувшись. Да, именно голубоглазая. За прошедшее время мы научились возвращать своим волосам и глазам прежний цвет, который теперь менялся только при начале использования сил. МГМ. Да, глубокомысленный вид мне не идет. Рывком поднявшись на ноги, я приобнял чуть смутившуюся милашку и чмокнул ее в лоб. Как мило и романтично, оценила близняшка, высунувшаяся из окна нашего домика, возле которого я и лежал. Не сомневаюсь. Чуть отпустил я порозовевшую девушку. Зачем пришла? Вы же должны были что-то там изучать из книжек в сердце. Да-да, там нужно время, и торопиться сейчас некуда. Отмахнулась Нуэсинь, доставая свой свиток Бёра. Смотри, что я нашла у смертных. Они прозвали этот текст «Искусство войны». О, удивленно приподнял брови я, поняв, о чем идет речь. И кажется, я теперь догоняю, какой век на дворе. Примерно 5-й до нашей эры, что ли? Претенциозное название, продолжил я. Дай-ка сюда, посмотрим, чего интересного там смертные накалякали. Изображать интерес, как в случае с большинством информации, связанной с землянами, мне не пришлось. Этот трактат я не читал, и мне впрямь интересно, что же там такого замудренного написал этот китаец. Его автор очень известный полководец среди смертных. Даже мы с сестрой мельком слышали, когда наблюдали за ближайшими поселениями людей, пояснила близняшка, пока я разворачивал свиток и вместе с Хуа вчитывался в иероглифы. Весьма разумные вещи говорит, где-то усложненным, а то и запутанным языком, но смысл неплохой. И после прочтения первой четверти работы во мне забрезжили определенные подозрения. ТЦ, догадался, отвернула мордашку Нуэсинь, недовольно цокнув. Так вы откуда ты пропадала в позапрошлом году? Обвиняюще уставился я на эту затейницу. Сбегала к заинтересовавшему ее смертному. Что не запрещено, то разрешено. Попытались гордо зыркнуть на меня, но я не поддался, качая головой. Тебя так сильно заинтересовали люди? Это мне было непонятно. Люди этого времени, откровенно говоря, те еще отсталые варвары, несмотря на конфуцианство и даосизм, имеющих некоторые разумные идеи. Асгард и Ванахим сейчас гораздо более культурно развиты, нежели человечество. Вам стоит лучше их узнать. Вы все тренируете свои силы, и ничем другим почти не занимаетесь. А в Мидгарде ну просто масса интересного. Что я там в этих людях не видел? Закатил глаза я. Был когда-то одним из них. Чего я не могу знать о бывших собратьях по расе? Эй, за всезнайку в нашей команде отвечает моя сестра. Шутливо покачала указательным пальчиком Алогласка. Нуэсинь, ты не уступаешь своей сестре в знаниях. Улыбнувшись, покачала головой Хуа. Не надо принижать свои навыки. Ничего я не принижаю. Пробормотала близняшка, коя по моим наблюдениям, и впрямь немного завидует своей более усидчивой сестре. Но за поддержку спасибо, милашка Хуа. Не дав голубоглазой прелести опомниться, ванахимская Лали окончательно вылезла из окна и бросилась на нее, принявшись обнимать. Хуа рефлекторно ответила на объятия, заставив меня усмехнуться. Приятная картина для глаз. Чую, вот чую что-нибудь меня, эта мелкая проказница уже бы домогалась до моей девушки. Женой, кстати, она так и не стала. Мы решили отложить процесс с бракосочетания до возвращения в Ванахим. Или Асгард, кстати, оторвавшись от картины обнимающихся красавиц, проговорил я, ты этому человеку как представилась вообще, напомню, что природу свою мы все еще не раскрываем, а по меркам смертных ты выглядишь как ребенок. С неким подозрением уставился я на алоглазую брюнетку, она же не могла вот так просто всю конспирацию расхерочить, а это, ну, я представилась новой. Она в местных легендах является кем-то вроде бессмертной небожительницы, богини, и всего такого. Я и подумала, что раз мы будем среди смертных, стоит встроиться в их легенды, чтобы люди всегда воспринимали нас частью их вида, пусть и особенной, и не думали, что мы не с их планеты. Это может натолкнуть потенциальных врагов ванов на ложный след. Пожала плечами близняшка, вновь доказав, что котелок у нее варит отлично. Не возражаю. В самом деле, почему бы и не оставить след в людской истории таким способом? Асгардцам можно быть богами в видении викингов, а нам нет, это по крайней мере будет забавно. Наткнуться через пару тысяч лет на историю о своих же приключениях, хе-хе. Вот чай-то, какой-нибудь охренеет. Хороший ход, тоже оценила ход мыслей Лалькихуа, погладив ее словно какую-то кошку. Впрочем, ну и синь такое даже понравилось. Вон как довольно мычит. Но ты ведь еще хочешь что-то сказать? Да, я хотела бы вас познакомить с Сунем. Он умный, схватывал все на лету. Может быть, после него вы хоть немного измените мнение о смертных как о отсталых существах. Задрала носик алоглазая. ГММ, я переглянулся с Хуа, пожавший плечами. Ладно, где там живет твой разумник? Все-таки будет неплохо встретиться с знаменитым автором. Что бы там ни говорили в будущем о его труде, но факт использования его наработок успешными полководцами на протяжении всей истории говорит сам за себя. Недалеко, на востоке, царство Ци, с готовностью ответили мне. Ой, вот не надо про королевство смертных, в них сам Суртур ногу сломит. Поморщился я, еще несколько лет назад решив забить на попытки разобраться в китайских царствах этого периода. Они исчезали и появлялись слишком быстро даже по человеческим меркам, так еще и не признавались то теми, то теми. Доходило до того, что два разных правителя правили одними и теми же землями, но их государства назывались по-разному. И это не учитывая всех более мелких князьков, генералов и прочих-прочих ребят, живущих в этом политическом ужасе, зовущемся доимперским Китаем. Цинь Шихуанди или как там его здесь еще не объявился. С царством Ци проще. Там имеет власть лишь князь, а все мелкие лорды были прижаты к ногтю. Мой знакомый постарался, гордо выпятив грудь, проговорила близняшка. Фуйсинь знает о твоей затее, поинтересовалась Хуа, по птичьей склонив голову на бок, а то, одобрила, сказала, что с умным существом всегда следует говорить, можно многое почерпнуть. Скопировав спокойный и степенный тон своей сестрицы, продекламировала кривляющаяся алогласка. Смотрелась мило, нечего сказать. В общем, что думаете, на днях можно будет собраться, но не с пустыми же руками отправляться, рассудил я. Раз тебе он так понравился, приготовила бы ему какие-то дары. Ничего такого особенного по нашим меркам, но для смертных все равно будет очень ценно. О влиянии на историю я не беспокоился, люди обладают завидным умением все просирать, а на дворе еще даже не наша эра. Когда будешь готова, скажи и отправимся. А пока что, Хуа, ты не против спарринга с активным использованием наших сил? Последний раз мы их задействовали около 5 лет назад, и с этого времени мы существенно поднаторели в их использовании, а полноценных схваток так и не устраивали. Да, разумная мысль, и о смертном, и о спарринге, кивнула Хуа. Оружие не используем, пожалуй, нет, так будет даже интереснее. Чертовы фанатики боев, даже ты, проворчала Лалька, переводящая взгляд с меня на Хуа и обратно. Ну ничего, я такое ему подарю, что вы обзавидуетесь. С несколько пакостливым смехом скрылась в доме Нуйсинь, на что я лишь насмешливо фыркнул. Обзавидуемся, как же, отойдем подальше. Не хотелось бы задеть наш нынешний дом. Мои силы оказались весьма разрушительны, пояснила Хуа, и подобное было понятно. У меня более точечная сила, ветер в малых порциях вещь весьма неразрушительная, в отличие от пламени. Отойдя примерно на 200 метров, мы встали на расстоянии 30 метров друг от друга и дружно ударили кулаком в ладонь, исполняя давно вросшую в нас традицию перед спаррингами. Счет последних, к слову, уже перевалил за 100 000. Пожалуй, только оказавшись здесь, на земле, и только сейчас я осознал, какое большое количество раз мы с Хуа сходились в схватке. Неудивительно, что мы быстро сошлись и в личном плане. То, для чего нужны свидания, мы узнали из спаррингов, и, судя по всему, остались довольны. Я не могу выделить какой-то из боев. Все они сливаются в моих воспоминаниях в единую картину боя с Хуа, все ее привычки, весь ее характер, все ее мысли и стремления вылились в ее стиль боя, давно отошедший от отцовского. Для человека подобное звучит бредом, и в отношении моложивущих это даже верно. У них просто нет столько времени, за которое таким способом можно изучить разумного. Тем временем бой начался. Серия ударов по воздуху Хуа запустила в меня несколько струй огня, по смутным ощущениям вполне способного подпалить асгардца, так что я принялся от них уклоняться, давая девушке время на сближение. Но я слишком много с ней дрался, чтобы не предвидеть это, и вскоре с моих рук отправились два ветряных тарана около полуметра размером, сбивая инициативу оппонентки и позволяя на равных сойтись в рукопашной схватке. Тут-то и началось самое занимательное. Традиционная с некоторых пор сшибка с использованием акробатики и различных тщательно выверенных кульбитов разнообразилась попытками достать друг друга стихиями. Мне приходилось уклоняться, а не блокировать объятые горячим пламенем кулаки, а Хуа пришлось снизить темп, иначе она рисковала нарваться на выпущенный во время уворота ветряной серп или вовсе быть сбитой с очередной связки ударов все тем же ветряным серпом. Вновь подтверждая свое превосходство именно в битве без оружия, Хуа потихоньку начинала меня теснить, ведь она атаковала, а я оборонялся, и только контратаковал, позволив потоком ветров обтечь мое тело и покрыться легким бирюзово-голубым свечением. Я резко сдернул себя назад, разрывая дистанцию, явно поняв, что я хочу закидать ее таранами и вовсю использовать преимущество средней дистанции. Она буквально взорвала пространство огнем позади себя, и каким-то хитрым образом, используя взрывную волну, серьезно ускорила себя. Единственным недостатком такого действа была невозможность маневрирования, чем я и воспользовался, сдернув себя вправо и позволив таранному удару девушки уйти в молоко. Впечатляющая скорость, оценила чуть запыхавшаяся девушка. Все-таки наши, ГМ, элементальные силы оказывали серьезную нагрузку на организм, но все компенсировалось тем, что наши ветра и пламя способны пробить естественную защиту божественных рас, в отличие от природных своих вариаций. Не менее впечатляющая огневая мощь. Азартно улыбнулся я в ответ, обходя оппонентку по кругу. Ставлю свои клинки, йотунам это особенно не понравится, как и темным эльфам, если бы их не уничтожил славный Бёр. Свартельфахейм еще полон чудовищ, которых нужно истребить. Нам ли об этом не знать? И заканчивая наш переброс словами, Хуа вновь ударила по воздуху. Только в этот раз всего единожды, после чего мне пришлось резко уходить влево. Едва ли не под носом у меня оказался огромный, около метра в диаметре, кулак из застывшего пламени. Нет, даже не пламя, а даже плазма, что ли. ТЦЦЦ, жжется. Полностью увернуться мне не удалось, больно неожиданные оказались размеры. Так что бок и руку, в которые врезался кулак, обожгло почти полностью. Регенерация быстро начала латать обширный ожог, но встречать лишившейся одежды рукой даже обычные кулаки девушки было сложно. Ладно, раз уж она решила применить что-то вроде козыря. Чуть отстранившись назад, я позволил девушке на пару секунд еще сильнее перехватить инициативу и ринуться вперед. Я выпустил вокруг себя ветра, позволив им закружиться вокруг меня на уровне ступней. Пока что это лишь предтеча полноценного торнадо, которое я со временем надеюсь создать, но Хуа хватило и этого, сбив с ног и позволив мне уже собственными ногами ощутимо врезать ей по корпусу. Несмотря на то, что мы уже давно на более глубоком, уровне отношений, мне это все равно не мешало в спарринге бить по любому удобному месту. Как говорил мастер, в схватке нет друзей, нет родственников, нет любимых, есть лишь соратники и враги. В моей голове словно происходил щелчок, когда начинался бой, и, возможно, это весьма нечеловечно, но, во-первых, я не человек, а во-вторых, неуверенность может привести к крайне нелепой смерти, а ее я вовсе не желаю, особенно нелепой. Да и мастер обожает примеры, а потому показывал нам записи схваток, где уверенные и умелые в своем деле разумные погибали из-за этого. Кхех, недовольно поморщилась она, ведь мы удары никогда не сдерживали, и ее ребрам сейчас очень плохо. Я ведь еще и ускорил ветром свои удары, позволяя с короткого замаха наносить удары словно с полного. Один-один. оскалился я, чувствуя преимущество. Кожа наших тел легче заживает, нежели чем внутренние повреждения и кости, а удары пришлись именно по ним. Ха-ха! Выдохнула воздух Хуа, после чего наградила меня крайне сосредоточенным и серьезным взглядом. Шутки закончились, Винлин, начнем, с радостью. Сощурил я глаза, применив на полную часть моего дара, невероятно четкое и дальнозоркое зрение, позволяющее отследить едва ли не каждое микродвижение, а таковые были даже у кажущейся абсолютно невозмутимой Хуа, спустя несколько часов и разрушенных скал. Фух, выдохнул я, лежа на спине в окружении весьма живописной картины. Существенная часть земли и камня вокруг была разрушена, а кое-где горела магическим пламенем. После того, как мы перестали сдерживаться, место нашего спарринга словно бомбардировкой отходили. Но было круто, чего-то такого я всегда и хотел, когда постоянно тренировался. Это было хорошо, согласилась с моими мыслями Хуа. Подобное выкладывание на все 100 было для нас времяпрепровождением не хуже всякого секса. Почаще бы так сражаться. Но полагаю, что такими темпами мы порушим все царства смертных. Довольно потянулся я, ощущая бодрящую боль в растянутых в ходе боя конечностях. За спарринги эта самая боль стала восприниматься мною намного, намного легче. Даже обыденно. Ох ты ж борода Одина и брови бури. Воскликнул женский голос, а над нами, загородив солнце, склонилась алоглазая близняшка. Вы чего наделали, господин и госпожа? Сила есть, ума не требуется. Ты чего такая взвинченная? Ты же вроде подарок этому своему смертному готовить должна. Спокойно пробормотал я, прикрыв глаза. Потому что буквально только что моему голему передали послание те лысые монахи. Они готовы принять нас в своем жилище и обменяться навыками. А тут вы такое устроили. О, навыки! Распахнул глаза я, заинтересованно глянув на тяжело вздохнувшую Лали. Ну да, кто бы сомневался, да. Покачала головой девушка. А еще они хотят узнать, что за фигня тут произошла. А я напомню вам про устроенный вами пейзаж. Распрямившись, брюнетка обвела рукой окружающую местность, дом на которой не пострадал лишь чудом. И благодаря крепким материалам и магическим чарам на прочность, да. Ну что ж, хикнув, я единым движением прыгнул на ноги. Пока будем добираться, немного отдохнем. Заодно поясним, что это был лишь спарринг. Какие у людей будут лица? Довольно ухмыльнулся я. Это поможет провести разговор без недооценки нас, на равных. Нашла более рациональную причину Хуа, которой я подал руку и тоже поднял на ноги. Валите уже, хоть жалкие 15 лет без шума боя по духам посижу. Проворчала близняшка, махнув на нас руками. Не став медлить и спорить, мы покинули окрестности нашего жилища. Значит, 5 десятилетий приглядывались, а сейчас решились пойти на нормальный контакт? Быстро. Пробормотал я, когда вдали уже начали виднеться фигурки монахов. Между нами до сегодняшнего дня было только 2 контакта, включая первый, и во второй мы обусловили место, где будем встречаться. 50 лет действительно быстро, но по меркам смертных, долго, если учитывать, что они живут немногим более этого срока. Услышала мои слова Хуа, тут же высказав свое мнение. Эти чуть дольше, насколько я могу понять, из-за того вида магической энергии, которую они используют. Ты ведь тоже заметила? Спросил я, в теории зная, что используют монахи. Смотрел я как-то один сериал из марвеловской когорты, больше по диагонали, но там была эта самая ци, так популярная у континентальных азиатов. Возможно, это именно она. Да, интересный способ использования магии. Благодаря нему они могут сократить разрыв между нашими физическими возможностями. Чуть кивнула голубоглазая. Но опыт из-за разного срока жизни компенсировать нельзя. Разве что численностью. Не задумывайся об этом так сильно. Смертные должны править смертными. Мы слишком долго живем, чтобы полностью понимать их. Слишком много проблем в таком случае возникнет. Вот ты представляешь, что нами будут править те, кто будут умирать через полвека. Поспешил я вмешаться, а то еще надумает моя ненаглядная устроить людям прогресс и эволюцию, похерив весь марвеловский канон, знание о котором мне дает как бы не больше, чем все мои нынешние силы. Нет, помотала головой она, не могу, наверное, ты прав. Смертные пусть занимаются смертными. Явно в красках представив описанную мной картину, согласилась она. Конечно, есть разные нюансы в этом всем, но разбираться в них и учитывать я не собираюсь. Я стал воином в этой жизни, а не политиком, и последним становиться не собираюсь. Не по мне это сложное дело. Власть также не интересовала никогда. Тем временем мы достигли делегации монахов, одетых в более праздничные одежды, если это слово вообще можно применить к скромным желтоватым и длиннополым одеяниям. «Приветствуем монахов-воинов ордена Матери Журавля», — чуть кивнул я, не став скрывать заинтересованности. Хуа промолчала, но также кивнула. Ей вообще было без разницы, лидерская позиция хоть где-то кроме мастерства Хуа не интересует от слова совсем. «Приветствуем почтенных мастеров», явно еще не догоняя, что мы вообще такое, чуть поклонился тот лысый монах в летах, который оказался самым разумным в первую нашу встречу, а, нет, скорее его сын, тот бы столько не прожил, даже с ци. Против такого обращения, я не возражаю, для людей мы действительно почтенные мастера, чего тут скромничать, хорошо хоть не всякие господины и повелители, сразу вас успокою, события предыдущих часов являются лишь спаррингом, пусть и довольно масштабным. Перешел сразу к делу я, решив не сообщать подробностей. Много чести, может быть потом, у вас необычные силы. Улыбнувшись краями губ, попытался скрыть заинтересованность сын того Гуанджи. Но мое зрение опять выручало и я спокойно распознал его эмоцию. Плюс мимика у асгарцев Иванов почти не отличается от человеческой. Поразительное совпадение, если моя теория о том, что человечество, потомки асов Иванов, окажется неверной. Асы Иваны банально не проверяли такое развитие событий, им вообще было плевать на людей, тем более являющихся такими слабаками, так еще и дикарями в данное время. Для местных, безусловно, виновато развел я руками. ГММ, почтенные, могу ли я поинтересоваться, каков ваш возраст? Я понимаю, что вопрос этот, верх бестактности, но никак не могу удовлетворить свое любопытство, ибо вид ваш за десятилетия не поменялся, более 400 в местном летоисчислении. Не успел я придумать слова для столь внезапного ответа и уже хотел увильнуть, как вмешалась Хуа, я едва не поперхнулся. Ну серьезно, ненаглядная моя, ну куда же ты так прямо и честно? Эх, да, похоже Хуа понимает недолгий срок жизни людей больше уморзительно, нежели реально. Тут даже понять ее можно, не каждый поверит, что столь похожее на тебя создание живет в сотню раз меньше. А в античности, полсотни лет еще очень много для человека. Бессмертные, словно по шапке огретые, забормотали впечатлившиеся монахи. Нет, мы стареем, покачала головой Хуа, вновь сказав чистую правду и тем самым чуть успокоив монахов. Но не сильно, да, ибо считать и сопоставлять внешний вид и возраст они явно умеют. Простите меня за столь вопиющее неуважение, почтенные небожители, поклонился в пояс монах. Сейчас я пуще прежнего убедился в том, что мое решение о продвижении контактов с вами было верным. Помимо того, что вы так же, как и мы, следуете пути Дао и защищаете род людской без всякой платы взамен. Она нам не нужна. Чуть пожал плечами я, вполне догоняя, что образ доброго самаритянина всегда был популярным. Не очень выгоден для самого самаритянина, но нам от людей ничего и не нужно. В ближайшие пару с лишним тысяч лет так точно. Что ж, тогда не буду более медлить и поведаю о цели своего визита. Почтенные мастера, желаете ли вы посетить Кунлунь? С чуточку настороженным ожиданием взглянул на нас старик. Мы переглянулись, чуть улыбнувшись друг другу. Желаем, хором произнесли мы, спустя несколько часов. Весьма занимательно, выслушав историю их ордена, покивал я. Когда люди это узнают, зачастую мы слышим лишь удивленные вздохи. Чуть улыбнулся подуставший монах, кое-как выдерживающий наш темп бега. На нашей родине такое не столь необычно. И предупреждая ваш вопрос, нет, о ней мы не можем рассказать. Те, кто выше нас, запретили. Виновато развел руками я, когда мы сделали небольшую остановку перед горами, к которым уже успели добраться. Монахи на удивление неплохо владели мидгардскими темными тропами, пусть и весьма смутно представляющими, что это. Поэтому-то их тибетские сородичи, не обладающие мистическими силами, в итоге так и прославились в Китае. Потому что обитатели Кунь-Луна тысячи лет по всей Поднебесной бегали, попутно заложив легенды о даосах, мужах и девах с необычными, но праведными силами. «Понимаю, всяко найдется кто-то выше тебя», — кивнул один из последних, оглядывая гору. «Идемте, почтенные, вход, как я уже объяснил, открывается раз в 15 лет, и нам стоит поторопиться. Быть может, вам этот срок ничтожен, но даже для монахов он велик. Сын Гуанджи за время неспешной и мирной беседы чуть расслабился и стал воспринимать нас проще, что несомненно облегчало диалог. Не очень себя чувствую, когда ко мне относятся как к тому, кем я и являюсь, древнему и сильному ископаемому, по меркам людей, но все же, восхождение на гору не доставило много проблем. Даже монахи справились на ура, явно не в первый раз поднимаясь наверх. Проход в де-факто другое измерение оказался в пещере, где нас ждало еще несколько монахов, включая ту лысую бестию, что за эти годы серьезно постарела и стала опаснее в несколько раз. Удивительный прогресс за полвека. Впрочем, скоро она достигнет определенного предела мастерства и у нее возникнет аналогичная нам проблема. Ее стиль боя исчерпает свои возможности, она, как и мы, его зазубрит и будет знать идеально. А дальше помогут только собственные наработки и боевой опыт. По этой же причине наши спарринги с Хуа проходят намного чаще обычных отработок ударов по воздуху или использования тренажеров. Вы, полагаю, уже знакомы с Чжуси. Чуть кивнул в сторону нахмуренной женщины-монах. Она наш нынешний железный кулак. Ау, мне уже поведали, что это за товарищ такой. Пусть наша встреча началась с схватки, все равно рад видеть такого воина. Чуть кивнул я. Та встреча помогла мне понять, что людей несмотря ни на что нельзя недооценивать. Даже если ты стал представителем другой расы, более совершенной почти во всем. Homo sapiens умеют выдумывать всякое новое, да, говорите так, будто это было вчера. Хмуро буркнула монахиня, но под умоляющим взглядом собрата по ордену все-таки склонила голову. Чуточку. Сам же портал оказался буквально проходом в горной породе, через который уже виднелось иное измерение. Войдя внутрь полностью, я вздохнул полной грудью местный воздух. Он был гораздо чище земного и приятнее мне, как асгарцу, обладающему набором более совершенных чувств. Это измерение больше напоминало Ванахим, нежели Мидгард. А может, нет, это определенно не Ванахим. Глупая мысль была, иное измерение. Вижу, вы можете оценить, почему мы живем здесь, а не в мире обычных людей. Гордо улыбнулся монах. Можем, подтвердила за меня Хуа, также оживленное нахождением в более приятном для нас месте. Здесь было больше потоков мистических энергий, а потому мы, как полумагические создания, чувствуем себя лучше. Добравшись по горной тропе к храму, утопленному в скале, мы встретили еще одну делегацию монахов, возглавляемую Хаэмэм, занятный старик, обладатель мощного тела, искусно сокрытого под оранжево-желтой одеждой и столь же фальшиво опирающийся на совершенно бесполезную трость впечатлял. От него исходили ощущения, схожие с таковыми у мастера, в гораздо меньшей степени. Но то, что это самый крутой человек за обе мои жизни, сомнению не подлежит. ГММ, какие все-таки интересные посетители. Начал он, поглаживая пышную бороду, переходящую в бакенбарды. Молоды на вид, но стары на деле.